Глава 49. Ками. Я в комнате Зака. Он говорит что-то у меня за спиной. Недавно он отвез Оливию в приморский клуб. Надеюсь, она сразу ушла в свой номер и заперлась, чтобы больше не вляпаться ни в какие неприятности. Потом мы поехали к нему. Мне тоже хотелось остаться в клубе, но я понимаю, что так не делается. «Что ты делаешь?» — спрашивает Зак. Оборачиваюсь через плечо. Он стоит в дверях, и лицо у него до того очаровательно растерянное, что у меня сердце разрывается. Господи, да чего я все это ненавижу? Не надо было слушать Кэт и Эбби. Ну да, я завела друзей, достучалась до Ливи, помогла ей найти свой путь, по крайней мере, очень на это надеюсь, и помирила их с Сиси. Но к чему все это привело? К неизбежной боли. Конечно, я сама виновата. Это все моя упрямая любовь к отмщению и желанию помочь Ливи поквитаться, но попутно я втрескалась в Зака. Вот так, без объявления войны, влюбилась по уши. А теперь пытаюсь не устраивать душераздирающего прощания, а просто собрать вещички и уйти. Интересно, наволочки и шапочки забрать можно? Или, может быть, оставить их его следующей девушке, чтобы ему не пришлось снова ездить в магазин? Конечно, это довольно болезненно, но зато великодушно по отношению к ней. Надеюсь, она будет лучше меня. Добрее, умнее. Надеюсь, Зак с ней будет счастлив, а она изо всех сил постарается его удержать. Он этого заслуживает. Я заранее ее ненавижу. Боже, мне крышка, верно? Что ты делаешь? Снова спрашивает он. И комок в горле, на который я старалась не обращать внимания, все растет, все пульсирует от сдерживаемых эмоций. Собираюсь, отвечаю я и тянусь за футболкой, которую оставила тут пару недель назад. Он постирал ее, сложил и убрал в ящик, который, хоть ни один из нас и не произносил этого вслух, за лето сделался моим ящиком. Что ж, сейчас он немножечко меня разочарует, и мне легче будет с ним порвать. В конце концов, я запала на него отчасти именно потому, что он обращался со мной как с принцессой. Однако он этого не делает. Пора уже привыкнуть, что он всегда знает, что мне нужно. Вернее, чего бы мне сейчас хотелось. Так что он не навязывается, держится в стороне, дает мне личное пространство. Я определенно не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Не хочу очередной раз осознавать, что я теряю. Я ведь думала, что закручу легкий летний романчик, а в итоге у меня впервые за последние 10 лет разбито сердце. И какая разница, что я разбила его сама? Но зачем? Однако оно того стоило. Ведь Ливи в итоге победила, и мы, несмотря ни на что, все-таки подружились. Я помогла ей обрести почву под ногами и хоть немного стать самой собой. Чтобы тебе не пришлось потом самому собирать мои вещи. Я тянусь за шелковыми шапочками, которые он мне купил. Не против, если я их заберу? Могу и оставить, просто... Очень уж не хочется, чтобы другая девушка пользовалась вещами, которые он выбирал для меня. Нет уж, ты их не заберешь. Боже. Боже, боже, боже! Так и знала, что он не станет изображать рыцаря в сияющих доспехах. Зак, мне очень, очень не хочется этого делать. Пожалуйста, дай мне собрать вещи и уйти. Если хочешь, я подброшу тебя до рыбалки. Мы же на моей машине сюда приехали. Не нужно. С одной стороны, ну и слава богу, не придется общаться с ним дольше. С другой, какой ужас. Мне не придется общаться с ним дольше. Не нужно, потому что ты никуда не поедешь». Вздохнув, я, не вынимая рук из ящика, закрываю глаза. Он, наконец, входит в спальню. Однажды Эбби поделилась, что чувствует Дэмиана рядом, даже когда тот молчит. Просто по коже бегут мурашки, и она точно знает, что, открыв глаза, увидит его. Я тогда подумала, у нее крыша поехала. Но теперь я понимаю, о чем она. Тот мой бок, что ближе к Заку, словно иголочками колет. Будто даже волоски на коже хотят быть поближе к нему. «Зак, пожалуйста, не надо». Он останавливается в паре шагов и, скрестив руки на груди, прислоняется к стене. «Зачем? Зачем ты собираешь вещи?» Вздохнув, смотрю в потолок, от души жалея, что 3 месяца назад послушалась Кэт и Эбби и решила стать более открытой. Лучше б я оставалась закрытой и работала, не поднимая головы. Теперь бы не пришлось все это переживать. «Я облажалась, предала твое доверие. Ты об одном меня просил — присмотреть за Ливи, убедиться, что она ничего не натворит на свадьбе. А я этого не сделала. И не сделала намеренно. Я ухожу, чтобы не мозолить тебе глаза. Просто нечестно будет торчать тут, пока ты все это перевариваешь. Последнее, что мне нужно, это чтобы ты не мозолила мне глаза». «Что?» То ли в панике, то ли в восторге, спрашиваю я. Он шагает ближе, почти вплотную, но по-прежнему ко мне не прикасается. «Ты встала на защиту моей девочки. Возможно, не так, как мне бы хотелось, Ками, но ты старалась изо всех сил. Думаешь, я не понимаю, что вы обе сегодня рисковали своими карьерами?» Я прикусываю губу. «И знаешь что? Вот что ей на самом деле нужно. Не чертов трастовый фонд, не проклятая компашка Стейси. Ей нужны друзья, настоящие друзья. Без всего этого она обойдется». Он машет в ту сторону, где в нескольких милях от нас сияет огнями приморский клуб. «И все равно добьется успеха. Но вот группа поддержки ей необходима. А у нее ее никогда не было. Теперь она уверена в себе, готова постоять за себя. Мать превратила ее в тихую, запуганную мышку. А что дала ей ты? Боже, да все!» Смотрю на свои руки, которые так и не вытащила из ящика, и пытаюсь осознать, что Зак такое говорит. Он не хочет, чтобы я собирала вещички и сваливала. Не хочет, чтобы я побросала в сумку свои манатки и никогда больше не появлялась в его жизни. Он не сердится на то, как мы посмеялись над змеями. Мой мир медленно разлетается на куски. Вернее, мое видение мира. Потому что я думала, нет, знала, что это будет последний экзамен. И он точно его провалит. Ведь Оливию арестовали за драку. Стейси, скорее всего, выдвинет обвинение. Оливии не видать трастового фонда до 30. Все ее мечты легко и просто открыть собственный бизнес рухнут на мраморные ступени приморского клуба и сгорят синим пламенем. И все из-за меня. Это ведь был мой план, в конце концов. Мелани Сент-Джордж определенно просто убита случившимся. Наверное, уже обзвонила всех своих изысканных знакомых и извинилась за Оливию. Не дай бог ее перестанут приглашать на великосветские вечеринки, на которых зиждется ее положение в обществе. А Стейси всем знакомым уши прожужжала, убеждая ни за что не нанимать на работу Ливи. О том, что все мои полезные знакомства этого лета тоже полетели в тартарары, даже думать не хочется. Но, несмотря на все это, Зак просит меня остаться. Кажется, если я все же попытаюсь уйти, это разозлит его больше, чем все, что случилось за последние 48 часов. Оливия не получит свой трастовый фонд. «Нет, получит», — качает головой он. Мир замирает. «Что?» «Когда придет время, она все равно его получит. но если только не совершит убийство. Не понимаю. Она... Ей пришлось все лето со мной работать, доказывать Джефферсону, что она чего-то стоит, обхаживать мать. Ага. Я не протестовал, потому что, хоть и не хочется этого признавать, Оливия жутко избалована. Она не понимает, как жить в этом мире. Не знает цены вещам. Не представляет, что такое работа. Ей просто необходимо было поработать с таким электровеником, как ты. Я открываю рот, а у него на щеках снова проступают ямочки. В общем, я мог бы вмешаться и напоминать ей, что даже если фонд она не получит, дед все равно не оставит ее с носом и поможет запустить бизнес. Но у вас с ней вышел отличный тандем. Она многому научилась. Сразу было видно, что хоть она этого и не признает, работать ей нравится. К тому же я понял, что рано или поздно вы поладите и подружитесь. Ты знал, что мы поладим? Думаешь, я стал бы встречаться с женщиной, которую моя дочь ненавидит? Я морщу нос. Вообще-то, я все время об этом думала. Гадала, чего это он так старается построить со мной отношения, зная, что мы с Оливией на ножах? Камила, я бы никогда, никогда не стал встречаться с женщиной, если бы интуитивно чувствовал, что мы с дочкой всегда будем из-за нее ссориться. Я люблю тебя, безумно люблю, но всегда выберу ее. Безумно люблю тебя. У меня нет возможности обдумать эти слова, потому что он все еще говорит. Я знал, что вы собачились. Знал, что поначалу она портила тебе жизнь. И ты ей наверняка тоже. Но, ей-богу, Кам, я всегда верил, что вы подружитесь. Хотите, верьте, хотите, нет. Но вы, блин, очень похожи. Ничего подобного. Он качает головой, на щеках красуются ямочки. А я говорю, вы одинаковые. Бросаетесь на любого, кто бросится на вас, таскаете на плечах груз прошлых обид, страдаете от того, что вас много лет назад обидел какой-то богатый придурок, тебя тот урод, а Ливи, ее легкомысленная мать, которую больше волновали деньги и статус, чем собственная дочь. Вы обе выстроили вокруг себя высоченную стену и никого за нее не пускаете. Обе прячетесь за множеством масок, и определенно должны были найти друг друга, чтобы это понять. С каждым его словом мое сердце стучит все громче. Наконец он тоже опускает руки в ящик и сжимает мои пальцы. И от его прикосновения мурашки на коже и в душе наконец исчезают. Этим летом вам обеим выпал шанс вернуть себе то, что когда-то украли у вас богатые придурки. Доказать себе... чего вы стоите. И мне кажется, вам это удалось. И вот уже он снова улыбается. А мне до смерти интересно, что же стало катализатором, заставило вас забыть о том, какие вы разные, и выступить единым фронтом. Вспоминаю, как утащила пьяную Ливи в свой номер. И как еще вы насолили летом этим девчонкам? Я ведь знаю, что свадьбой дело не ограничилось. Мы натравили эвакуатор на машину Лэйси и пустили слух, что ее забрали за долги. Не раздумывая, негромко выпаливаю я. Зак хмыкает. Мы подговорили персонал, и официантки в ресторане сделали вид, что карты Стейси заблокированы. О, представляю, как это ударило по ее эго. Тут уже и я улыбаюсь. А потом появилась я и спасла ее, оплатив счет. Откинув голову, Зак обнимает меня за талию, притягивает к себе, и я чувствую, как его тело сотрясается от смеха. «Боже, вы просто обязаны были подружиться!» Я смотрю на него растерянно, испуганно и страстно. Он же смеется, потом опускает голову и привычным, успокаивающим жестом заправляет мне волосы за ухо. «Ками, ты красивая!» Красивая, добрая, и борешься за справедливость, пускай и не самыми приятными методами. Ты усердно трудишься и никому не позволяешь помешать тебе добиться желаемого. Допустим, Ливи сейчас не получит доступ к фонду. Ну и что? Зато теперь у нее есть подруга. Союзник. Человек, который вступится за нее, когда меня нет рядом. И знаешь что, детка? Это намного важнее. И тут меня охватывает паника. Ненавижу это свое свойство. Он говорит мне такие прекрасные слова, говорит все, что я когда-либо хотела услышать, а мой мозг твердит, что такого не может быть. Мужчины так не поступают. Не бывает так, чтобы мужчина признавался в безумной любви какой-то ущербной бабе с кучей травм, которая обожает мстить просто чтобы что-то почувствовать. Скорее наоборот, стоит ей показать свою подноготную, как он вытаращит глаза и обзовет ее психопаткой. Заорет, что она сумасшедшая, и начнет просить не прокалывать шины его автомобиля. Если женщина вроде меня покажет мужчине свою сущность, всю тьму, что скрывается под ее сладенькой личиной, она его потеряет. Камила, я не хочу этого видеть. Я не отвечаю. Слишком сильно нервничаю. Сердце бьется чересчур быстро, а в голове мечутся навязчивые мысли. Не хочу смотреть в твое прекрасное лицо и видеть, как ты в одиночку бьешься со своими демонами. Что там творится в твоей голове? Я по-прежнему молчу, но Зак, как всегда, терпелив. Да, он терпеливый и добрый. А еще он поглаживает пальцем мою талию, и мне удается сконцентрироваться на ощущениях, немного успокоиться и снова обрести способность говорить. Ты не можешь. Не можешь сдать этот экзамен, Зак. Едва слышно произношу я. Он растерянно хмурит широкие брови. Что? Вдохнув поглубже, я заставляю себя шагнуть назад, высвободиться из его крепких объятий, ведь из-за них мне слишком хочется поверить в то, что, как мне известно, не может быть правдой. Ты не можешь сдать этот экзамен. Остальные ты сдал, но по чистой случайности. А этот? Это же плохо, Зак. Я поступила плохо и сделала это нарочно. И последствия коснулись твоей дочери. Кстати, знай, что мне не стыдно. Я бы сделала это снова. Он делает шаг ко мне, но я отступаю. Такой уж я человек. Я никому ничего не спускаю, и каждому, кто, по моему мнению, этого заслуживает, подаю блюдо, которое лучше всего сервировать холодным. А иногда это заходит слишком далеко. Я не про милые слова, бородатые анекдоты и заботливые поступки. Я — это презрение, месть и кармические наказания. Что за экзамен, Ками? Он будто не слышал всего, что я сказала после. Что? В чем заключался экзамен, который я сдавал? Он снова приближается, а я просто больше не могу. Не могу допустить, чтобы он подошел. Он туманит мне разум, заставляет верить, что еще есть надежда, что мир не состоит из людей, мечтающих уничтожить мое сердце. И мне еще может встретиться человек, который его вылечит. Или еще того хуже, я встречу человека, которому нравятся осколки, который любит смотреть, как на них играет свет. Человека, который примет меня такой, какая я есть. Сломанный, несовершенный, ущербный. Лишь бы я принадлежала ему. Я травмированная, шепчу я. Знаю. У меня дрожь пробегает по спине. Я отталкиваю людей. Я уже понял. Я бываю вредной, жестокой, говорю гадости, обижаю близких, чтобы проверить на прочность. Тоже знаю, Ками. Я не могу дышать, просто не могу функционировать. И я никогда не изменюсь, так и буду устраивать тебе экзамены и пытаться найти твои слабые места. А я буду успешно их сдавать. Ангел. «Расскажи, В чем же заключался этот последний экзамен? Что я сделал правильно? Делать нечего. Приходится отвечать. Я напакостила Оливии из-за того, что она надо мной посмеялась, а ты меня не бросил. Но она это заслужила. Я учил ее быть доброй к людям. Я сжимаю губы. К тому же, благодаря этому мы встретились. Так что все хорошо, что хорошо кончается. Я намеренно доводила твою дочь и дразнила ее тем, что мы встречаемся. Зак усмехается. И это она заслужила. Мы с ней сговорились проучить ее сводных сестер. Думаешь, я буду злиться из-за того, что у моей дочери впервые появилась настоящая подруга в проклятом приморском клубе? У меня замирает сердце. Не просто подруга, а доверенное лицо. Человек, с которым можно делиться тайнами и сомнениями. Человек, с которым можно тусоваться, ни о чем не заботясь. Черт, да когда я вижу вас вместе, Кам, я только сильнее тебя люблю. Зак. Что еще? Я в панике пытаюсь вспомнить что-то, что покажет ему, насколько он лучше меня. Я не делаю минеты. Я это ненавижу. Ками, я и без минетов проживу, если у меня будет твоя тугая киска. Черт. Теперь я не просто в панике и растерянности, а еще и умираю от желания. Он снова приближается ко мне, а я прижимаюсь икрами к краю кровати. Отступать уже некуда, и когда он обнимает меня за талию и прижимается лбом к моему лбу, спастись я не могу. Знаешь, ведь ты тоже сдала все мои экзамены. Какие экзамены? Он улыбается. Когда Ливи вошла и увидела тебя в трусах и моей футболке, ты и глазом не моргнула. «Так это я из мести», — возражаю я. Он явно так и не понял, какая я испорченная. «Да неважно. Змеи из приморского клуба тебя третировали, но все равно не сломили. Только посмотри, как ты им отплатила». Устроила бунт на корабле. «Я сказал тебе, что не хочу иметь детей, а тебя это не отпугнуло». Он произносит это будто око за око. «Так я и сама не хочу детей». «И я тоже». «Я сказал, что не хочу жениться, а ты не стала меня переубеждать». «Но я сама не хочу, чтобы кто-то имел надо мной власть, тем более по закону. Технически, это тоже был один из моих экзаменов. Беги, пока не поздно, Зак». «Ками, я же сказал, что не убегу». «Детка, я знаю, что тебе самой жутко хочется броситься на утек, но я пущусь за тобой вдогонку. Побежишь, и я побегу следом». Он стоит передо мной, как будто целую вечность, и терпеливо ждет ответа. «Ты не бросил меня». Наконец открываю я все карты. «Это был мой экзамен», — шепчет он. «Ты не сбежал. А ведь я столько поводов тебе дала». «Но я хочу бежать только к тебе. Или за тобой, если потребуется». «Не понимаю, почему?» Признаюсь я и сразу чувствую себя свободнее. Свободнее от того, что призналась, как неуверенно себя чувствую. Всю жизнь я расчетливо и жестоко строила образ, который готова показать людям. И растерянность в него никогда не входила. «Знаю». «Знаешь?» «Знаю, что ты не понимаешь. Это нормально». Я смотрю на него совершенно ошеломленная, и вдруг он переворачивает все с ног на голову. «Ангел, я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю хаос, который ты создаешь вокруг. Люблю твое мстительное чувство справедливости. Люблю тебя за то, что ты привязалась к Ливе и стала за нее бороться. Люблю за твою самозабвенную преданность. За то, как ты прекрасна изнутри и снаружи». Я молчу. «И я знаю, что ты тоже меня любишь». И снова молчу, не зная, что ответить. Паника нарастает, Горло сжимается. Видимо, сейчас я заплачу, но мне не удается отвести от него взгляд. И как же здорово, что не удается, потому что я вижу его лицо, когда он снова начинает говорить. «Знаю, что тебе не по душе эти слова, и говорить их ты не любишь. Они слишком много значат, ты их боишься. Так вот, Ками, мне плевать. Плевать, если ты так никогда и не признаешься мне в любви. Лишь бы ты осталась со мной до конца жизни и согласилась слушать признание от меня». Он, наконец, замолкает. Тишина в комнате меня просто душит. Не знаю, сколько мы так стоим, молча глядя друг на друга. И, наконец, я выговариваю пересохшими губами. «Мне страшно». «Знаю, Ками, это нормально». Это не великодушный жест, не красивое признание, но для меня эти слова значат больше, чем все, что он сказал за последние 10 минут, за последний час, за последний день, за все лето. Словно приливной волной с меня смывает панику, и в воду ее осыпается стена, которую я вокруг себя возвела. «Ладно», — шепчу я. Так себе ответ, но Зак знает, что за ним скрывается большее. И широко улыбается, демонстрируя ямочки. «Ладно». И вот мы уже целуемся, и все в моем мире становится на свои места. «Переезжай ко мне». Мир снова замирает. «Что?» «Можешь не отвечать сейчас. Слишком много всего случилось. Но я хочу, чтобы ты об этом подумала. Переезжай ко мне». «Переехать к тебе?» Повторяю я. «Ага. Переезжай ко мне. Сюда, на остров». «Насовсем?» «Но я отсюда вряд ли сдвинусь». Я задыхаюсь от вновь нахлынувшей паники. «Понимаю, сейчас это слишком, но просто помни о моем предложении. Я хочу, чтобы ты жила здесь. Хочу просыпаться с тобой. Хочу, чтобы ты спала в моих футболках, сидела за стойкой и ждала, когда я приготовлю тебе завтрак. Мне не нравится писать тебе, что я благополучно добрался домой из бара на мотоцикле. Хочу, чтобы ты знала, что со мной все в порядке, потому что я накрыл тебя сонную одеялом и поцеловал. И я вдруг понимаю, что тоже этого хочу. А я никогда такого не хотела, разве что в юности, когда была совсем глупой. Но сейчас хочу. Хочу обрести партнера. Хочу уют и стабильность. Мы долго молчим, и вот Зак снова начинает говорить. «Не отвечай сейчас. Просто подумай об этом. Я хочу, чтобы ты жила здесь». Смотрю на него, и в душе разливается тепло. Я ведь даже не представляла, что со мной когда-нибудь такое случится. «Если я соглашусь, ты будешь по-прежнему каждый день слать мне бородатые шутки?» Спрашиваю я в свою очередь. А он смеется. Смеется так, что я чувствую, как содрогается его тело. Ведь он крепко-крепко меня обнимает. «Тебе никуда от них не деться, Ками». И слава Богу.